Микоку двигалась в ночи. Полем боя выступала школа, опустевшая и стоявшая в потемках. Но если приглядеться, обнаруживались смутные очертания людей. Вне концептуального пространства проходил фестиваль. Микоку не упустила из виду их присутствие. Она бежала через школьный двор, бросила нож, чтобы увеличить расстояние между собой и противником, и рванула внутрь школьного здания. Все накрыло темнотой, но очертания людей сновали и здесь. Несложно представить звуки, которые они издавали. Две смутные тени стояли в коридоре впереди нее, но что они обсуждали? Они заглядывают внутрь класса перед собой, не так ли? Тень стояла у стены сбоку ступенек, предположительно кого-то ожидая. Когда Микоку вбежала на ступеньки, тень, спускающаяся с них, похоже, ехала на мотоцикле прямо в здании. Все ушли с дороги, и некоторые подняли руки, будто бы что-то говоря. Микоку горько улыбнулась, потому что ощутила себя частью их группы. Она представляла себе, что и сама пришла на фестиваль. Микоку скрестила мечи с человеком, который либо преследовал ее, либо уходил от преследования, и воображала себя на фестивале, когда удар сотряс тело. Никто ее не замечал, никто не оглядывался. Никто ей ничего не говорил. «На», — думала она, — «мне так проще. В конце концов, так я никому не причиню вреда». Чтобы избежать следующей атаки врага, она сделала отвлекающий маневр в сторону класса. Обмениваясь ударами, один преследовал, а второй разворачивался. Микоку использовала свои навыки, оценку положения и физическую силу, чтобы взмахнуть мечом с низкой стойки. Она рассекла потолок и стену, но не смогла попасть по врагу. Отступая и нанося удар мечом, Микоку увидела слева себя окно. Это окно класса. Помещение для подобного боя маловато, а наружу открывался только вид. Путь перегораживало толстое стекло. Ее связывали обязательства этого поединка, но все отсюда выглядит таким спокойным. Перед ней, само собой, предстала ночная школа. Следующий корпус отбрасывал густую тень, и в темно-синем небе поднималась луна. Но в своем воображении Микоку пришла на фестиваль. Находясь внутри класса и слушая лязг мечей, она думала: «Вот подоконник на самом краю ряда. Было бы неплохо подпереть голову рукой и выглядывать в то окно». И тогда она осознала, что, наверное, не сможет ни с кем заговорить, даже если бы пошла в школу. Она непременно бы отмалчивалась и смотрела в окно, и гадая при этом, чем бы заняться или о своем одиночестве. Микоку продолжала блуждать сквозь мнимую свободу жизни без школы, а значит, столкнись она даже с большим количеством наставлений, колебалась бы еще сильнее. «На», — подумала она. Девушка потеряла свой мир, само собой возжелала бороться, переживала о стольких вещах и теперь вот сражается. «Но пойди я в школу, определенно бы стала смотреть в окно вроде этого». Независимо от ситуации, ей казалось, сама бы она не особо изменилась. Никто бы с ней не говорил, ее бы это устраивало и в итоге бы бродила по фестивалю в одиночестве. Но несмотря на это, ей бы все равно казалось, что она прогуливается здесь, как все. И заставляла бы со всей болью осознавать себя частью мира. Купи она что-то на фестивальном прилавке, она бы послужила доказательством ее существования. Она бы доказала, что Микоку – частичка фестиваля. Какой же я мелочный человек. Ей нравилась простота. Или, может, я на удивление капризна. Подумала девушка, махая мечом за пределами воображения. При ближайшем рассмотрении обнаружилось, что ее путь перегородила смутная тень. Скорее всего, официантка кафе, которую открыли в классе. Очертания в ее руке, вероятно, поднос. Микоку направила атаку, огибая официантку. Ее противник принял удар и нанес собственный, но взмах не отличался от ее. Она осознала, что они обе весь бой избегали смутных очертаний. «Ты тоже пришел на фестиваль». В своем роде не отличать незримое и невидимое от всего остального накладывало ограничения. Сражаясь, они игнорировали основное преимущество пустого концептуального пространства. «Но что с этим не так?» — подумала Микоку, выбежав в коридор. Ее враг бросился вслед, и она нанесла атаку из-за двери, но деревянный меч пронесся над его головой, блокируя ее клинок с твердым звуком. Она попятилась и помчалась по коридору к аварийной лестнице. Девушка сдержала противника, швырнув нож, спрятанный за спиной ее бронированной формы. Затем завела руку назад, стараясь не задевать слегка видимые очертания. Она добралась до конца коридора и аварийного выхода. Микоку схватилась за ручку, повернула ее, когда враг приблизился, и толкнула спиной, сдвигая тяжелую дверь. Она выбежала наружу к бетонной аварийной лестнице и кое-что ощутила. Не ночной воздух, лунный свет, ветер или тьму, а только обширную версию вида, мелькнувшего ранее в окне класса, высоту своей остановки и... Да, с балкона второго этажа Микоку окинула взглядом двор, ближайшие корпуса, людей, сцены утра, дня и вечера, существовавшие здесь, и нынешний фестиваль. Она представила это все и ощутила кое-что в этом месте. Оно немного другое. Это не класс. Оно не закрыто и даровало потрясающий вид. Были и другие возвышенности или места, открытые ветру, но только это в паре шагов от классов. Микоку не сомневалась, что у кого-то есть привычка здесь собираться. Люди, в чем-то неудовлетворенные своим положением в школе, придут сюда в привилегии знания об этом и будут разговаривать с пришедшими снизу и прибывавшими через дверь. Она вдруг осознала, что на стене, куда со двора намело песок, оставили надпись. Что это? Микоку попыталась прочесть 10 или около того строчек, но перед ней неожиданно открылась дверь. Это ее враг. «Так ты не дашь мне передохнуть?» Девушка цокнула языком, перехватила его мечом и задумалась, тут же спрыгнув с балкона. «Это веселое время, но фестиваль подойдет к концу. Как он закончится?» Она знала, как это должно случиться. На кратчайший миг она представила глубоко в сердце некую девушку. Микоку не сомневалась, что та девушка будет счастлива, и ее счастье никак не связано с Топ или Лоу Гиром. Поэтому она вырезала в своем сердце способ завершения, который это позволит. У нее есть собственная сила. И ощущая присутствие своих родителей, Микоку решилась. Подобного итога может добиться только она. Саяма бежал рядом с Микоку, гонясь за ней на школьном дворе. Он проскальзывал мимо танцующих и вертящихся очертаний, кружился в преследовании Микоку и порой преследовал самого себя. Какой странный противник. Ему казалось, ее навыки мечника немного выше его. Сам он знаток рукопашного боя, но просто не имел достаточного опыта с мечами. Вместо того, чтобы блокировать и отбивать, Микоку чаще уклонялась и нападала, или уклонялась и отступала. Она в основном сражалась на близкой дистанции, словно предполагая, что всегда сможет увернуться. Возможно, причиной тому ее концепт регенерации. Даже если девушка не сможет избежать атаки, та не станет для нее смертельной. Но обычный человек отличался. Если оплошать, и клинок врежется даже на сантиметр в кожу, то больше никогда не сможешь взять в руки меч. Ей не нужно об этом волноваться, но... Неожиданно, но я не чувствую в ней беспечности. Согласно ГИЭС, регенерация Микоку достигла нереальной скорости. Предположительно, не хватит даже механической скорости кукол, чтобы ее полностью уничтожить. Саму же девушку это отдалит от смерти. Микоку может позволить себе беспечность. И все же она двигалась рьяно и уверенно, стараясь избегать окружающих очертаний, словно ведомая Саямой. Она не беспечна. Она уверена. Микоку знала, что не умрет, находясь под защитой своей силы. Выходит, это облегчение расширило ее кругозор? Это опасно, подумал парень. Когда люди на грани смерти познают неизбежность рока, они обычно сдаются и подчиняются судьбе. Сталкиваясь с подобным и увидев смерть перед глазами, они гораздо быстрее сдадутся. Наиболее опасны те, кто преодолел такую судьбу. Даже находясь перед лицом смерти, они порой не сумеют ее заметить или отмахнуться от нее как от помехи. Микоку шагнула на подобную территорию. Это плохо. Однако есть несколько способов победить того, кто обладает мощной регенерацией. Восстановление спасало от смерти, но все равно не уберегало от поражения или избиения. Захват или сковывание суставов предотвратит движение, чего достаточно для победы. Удушение и перекрывание подачи кислорода в мозг приведет к потере сознания, что тоже выигрышный путь. И то, и другое находило отражение в рукопашном бою, и Саяма достиг в нем высот. И поэтому он держался к ней поближе, но отступал, когда она подбиралась вплотную. В данный момент парень двинулся для атаки. Она периодически швыряла кинжалы, чтобы его отогнать, но он все равно за ней поспевал. В скором времени парень и девушка достигли центра школьного двора. Микоку стояла на севере, а Саяма на юге. Оба оказались рядом со своей начальной точкой. Их тяжелое дыхание на воздухе превратилось в пар, и они покрылись потом. «Нам незачем прекращать!» Они произнесли в унисон, и оба наклонились вперед. И побежали навстречу итогу. Они бежали к итогу мира, к которому оба пришли.